Глава 30. Разговоры с подругой. «Ты молчала всю дорогу», — тычу локтем в бок Катю, пока поднимаемся на лифте ко мне в квартиру. «Можешь проораться уже. С чего ты взяла, что я буду заниматься этим сейчас? Твои ноздри раздулись, и дышишь глубоко, а еще громко. Ну и губы. А что с моими губами? Они стали тонкие, как ниточки». Когда лифт останавливается, мы выходим из него и двигаемся к двери. А уж когда оказываемся в квартире, Катя начинает. «Ты правда считаешь, что любовь больше не вариант?» «Неожиданный вопрос». «Нормальный вопрос, Настя». «Нет, ненормальный, потому что я позавчера только на развод подала. На моем пальце след от кольца не сошел. Чего ты от меня хочешь?» «Я пытаюсь понять, что ты планируешь делать». Мы проходим в гостиную и падаем на диван, вытягивая ноги. «Не знаю». «Кать, я просто в этом моменте. Но одно я знаю точно, что не буду расхаживать по свиданиям с первым мужиком из бара, который может оказаться маньяком или бог знает кем». Она фыркает и упрямо смотрит на меня. «Ты сама не веришь в то, что говоришь?» «Нет, не верю. Но и на Теде Банди никто бы не подумал». «Послушай, этот развод с Игорем может длиться долго, и ты не должна все это время ждать, когда освободишься от присутствия бывшего мужа в твоей жизни. А все потому, что этого не случится никогда, Настя. Он отец твоего Ванюшки». «Я знаю, Кать. Ложусь на бок, подобрав диванную подушку под голову. Просто это не проходит за один день. Он выжег чувства, но я была замужем за человеком огромную часть своей жизни». «То есть ты не построила в спальне тотем и не поклоняешься бывшему мужу?» «Ты такая чокнутая!» Смеюсь, держась за живот. Она тоже ложится на бок лицом ко мне с другой стороны дивана и протягивает мне руку, сцепляя в замок пальцы. «Спасибо тебе». «Не за что. Ты бы сделал для меня то же самое. А по сути, это значит просто быть подругой. Я не сделала ничего такого». Проходит не очень долгие несколько секунд, прежде чем глаза Кати загораются. «Но он симпатяшка». «Боже!» Стану со смехом вперемешку. «Что? Я серьезно. Ты должна это признать. Ты такая маленькая была рядом с ним, а он как медведь». «Ну, не медведь. Стройный медведь». «Ладно, он был ничего». «Не скупись. Ты вообще-то замужем, успокойся». «Я помню. И мой Денис самый красивый для меня всегда. Но мои глаза на то и нужны, чтобы открывать твои собственные навещи, которые ты не видишь». «Все я вижу, ясно?» «Ага, то есть уловила. Я же не слепая». Это уже большой шаг вперед. В дверь звонят, и я встаю, медленно перебирая ногами. «Привет, Дэн». «Ого, вы на ногах стоите? Не ожидал». «Привет, Настен». Целует меня в щеку и приобнимает. «Да ну, мы же по чуть-чуть». «А где моя жена? В баре не оставила ее?» «Обижаешь. Они бы подали на нас в суд, чтобы заплатить денег, только бы мы за ней вернулись». «Это факт». Бьет мне пять, проходит в гостиную и садится к Кате, а я на свое место. «Как посидели?» «Нормально», — пожимаю плечами. «Угадай, что?» Тут же подбирается лиса, смотря на мужа. «Без понятия, но когда ты так улыбаешься, что-то точно произошло». «Сразу говорю, ничего такого. Настя познакомилась с барменом». «Барменом?» — смотрит на меня, сдерживая смех. «А ты с ними не была знакома? Мы туда ходим несколько лет подряд, и они там работают с Лехой, меняясь». «Ну, значит, они взяли третьего, некий Дмитрий Александрович». «Если это тот, о ком я думаю, то он не бармен, а владелец. Темноволосый, плечистый. Скорее всего, вышел в бар, потому что надо было». «Мать честная!» — визжит Катя, а я закатываю глаза. «Так ты его знаешь?» «Ну, не прям друзья. Так, когда видимся, жмем руки и можем перекинуться словами. Он с Вороном больше общается». «Расскажи», — садится она и ждет подробностей. «Ну, я тоже. Интересно ведь?» «А что рассказать?» — уставился на нас обеих. «Женат?» «Насколько знаю, вдовец. Женат ли во второй раз, без понятия, но вряд ли». «Ого, и как давно?» «Ну, давненько. У него дочка есть, и, по-моему, как жена умерла, он занялся баром этим». «Значит, поэтому из полиции ушел. Похвально на самом деле». «Ну, а так как человек, какой он?» «Блин, Катя, откуда я знаю?» – смеется Денис. «Нормальный он. Говорю же, мы близко не знакомы с ним». «И этого достаточно». Мы с ее мужем обмениваемся взглядами и закатываем на эту сводницу глаза. «Что? Я за любовь во всем мире». «Она просто с моей бабулей пообщалась». «Ясно. Ну давай, поехали. Еще за мелким надо». «Пусть у мамы останется с Ваней». «Уверена?» «Конечно. Она никогда не против этих двоих». «Ну ладно, значит, завтра отсыпаемся!» Супруги Жильцова изображают победный клич и двигаются к выходу. «Насть, что там аудит?» «В понедельник отчет будет готов. А что там конкретно, я не знаю. Маме звонила Марина Григорьевна, говорит, что-то нашли. Звонили Игорю, а он на какие-то там вопросы не ответил». «М-да». «Денис, а ты тогда серьезно говорил?» «О чем?» «Про управление фирмы». «Ну да, с этой структурой я знаком, только на фуре ездить не буду». «Что ты, конечно нет. Просто продавать бизнес, будто отречься от дела папы. Не хочу я так, да и мама уверена тоже не согласится. А так у нас вон Ванька растет, Лиза у Юли». «Согласен. Вы там как разберетесь с аудитом, зови и все обсудим». «Хорошо, спасибо тебе». «Да ладно», — обнимает за плечи и выходит за дверь, сказав, что машину греть будет. «Спокойной ночи». «И тебе доброй ночи». «Что?» — отвечаю на взгляд Кати. «Ты ведь за машиной поедешь?» «Боже!» — застонала. «Я забыла о ней. Конечно, поеду. Почему мы сразу на такси не поехали?» «Не знаю. Я не об этом. Ты зайди, кофейку попей в баре. Они же и днем обеды продают». «Так, марш отсюда!» Разворачиваю ее за плечи и выталкиваю за порог, но подруга упирается, смеясь. «А глаза-то загорелись!» «Задница сейчас твоя загорится, когда я по ней тебя отхлестаю!» «Ну все-все, я пошла!» Поворачивается и смотрит на меня, улыбаясь. «Ты обалденная, Настя!» «Обычная я. Для дураков обычная. А для нас, кто тебя ценит и уважает, ты самая классная!» «До слез сейчас доведешь!» «Больше никаких слез!» «Это мой план!» «И мне он нравится!» Она подмигивает и уходит.